Но сперва о главном. Корпус судна, похоже, не пострадал. Течи нет. Сперва мы попытаемся установить временное рулевое управление в машинном отделении. Возможно, нам удастся восстановить связь с мостиком, который в настройке пострадал меньше всего. В матросской столовой возник пожар, но мы с этим справились. Он кивнул в сторону покореженной настройки. Будем надеяться, что погода будет спокойной. Джемисон утверждает, что опоры у настройки так ослабели, что она может свалиться за борт, если нас застигнет шторм. А внутрь пройти не желаете? Желаю. Конечно, не желаю, но сделать это надо. Боцман замолчал в нерешительности, не желая услышать ответ на вопрос, который хотел задать. Каковы потери, сэр? «Пока что мы обнаружили 13 трупов», — Паттерсон скорчил гримасу. «Все разорваны на куски. Я решил пока их не трогать. Оставшихся в живых может оказаться больше». «Больше? Вам кого-нибудь удалось найти?» «Пятерых. Правда, они в довольно плохом состоянии. По крайней мере, некоторые из них. Они в госпитале». Он вошел в искореженную надстройку. «Здесь работают две сварочные команды. Работа идет медленно. Видимых разрушений как будто бы нет. Одни лишь покореженные или погнутые двери. Некоторые из них, я имею в виду двери, просто разорвало на части. Как, например, эту». «Холодильная камера», — пробормотал боцман. «По крайней мере, здесь никого не было. Правда, здесь находился трехнедельный запас мяса, рыбы и других портящихся продуктов. Через пару дней нам придется выкидывать их за борт». Они медленно двинулись по проходу вперед. «Сама камера не пострадала, сэр. Хотя, я думаю, от постоянной фруктово-овощной диеты особого толку не будет». «О, Боже!» Боцман уставился на столовую, лежавшую на пути от холодильной камеры. Поверхность плиты для приготовления пищи была под довольно странным углом, хотя ни шкафы, ни рабочие столы не пострадали. Но внимание боцмана привлекла не мебель, а две мужские фигуры, распростертые на полу. Казалось, они были целы и невредимы, если не считать тоненьких ручейков крови из их ушей и ноздрей. «Нетли и Спайсер», — шепотом произнес боцман. «Они, похоже, они мертвы?» «Да. Контузия. Смерть наступила мгновенно», — ответил Паттерсон. Боссман показал головой и пошел вперед. «Запасы консервов, — сказал он, — не пострадали. Это следовало ожидать. А вот запаса спирта... Ни одна бутылка не разбилась, ни одна фляга не покорежена». Он перевел дух. «С вашего разрешения, сэр, я думаю, сейчас самое подходящее время нарушить неприкосновенность запаса спиртного. По-хорошему, глотку рома никому не помешает, по крайней мере, тем, кто вкалывает здесь. Работа здесь не сахар. И если она вызывает отвращение, то пьют ром. Это в традициях Королевского флота». Паттерсон едва улыбнулся, но глаза у него не улыбались. «А я не знал, что вы служили в Королевском флоте, боцман». «Служил. 20 лет замаливал свои грехи». «Все ясно. Кстати, вы высказали просто прекрасную мысль. Я первый ее поддерживаю». Они поднялись по покоробившемуся, но еще вполне пригодному трапу на другую палубу.